Не будешь ли ты возражать, лорд Джексон, если мы перейдем к обсуждению обязанностей различных социальных групп, которые упоминаются в ваших летописях? Каковы, например, права и обязанности лорда-правителя, или предводителя веера, или цехового мастера? Некоторые термины переписчики воспринимали как нечто само собой разумеющееся и не снабжали пояснениями. Я должен твердо их усвоить, чтобы разобраться в современной политике и социальном устройстве. Джексон усмехнулся. Ты бы лучше спросил кого-нибудь из более опытных лордов, например, Груха или хотя бы Лорадоса с Генаром. Но ведь здесь есть ты, лорд Джексон. Быстрота реакции Айваса позабавила Джексона, и поскольку разговор помогал скрасить однообразную работу, заключавшуюся в бездумном перелистывании страниц, он уступил и удивился, как быстро пролетела ночь в беседах с Айвасом. Только значительно позже он понял, насколько искусно были построены вопросы, а пока ему и в голову не приходило, какую важную роль предстоит сыграть его объяснение. Джексон заканчивал с пятым оборотом текущего прохождения, когда почувствовал, как одеревенели мышцы плеч. Пора было сделать перерыв. Поэтому, услышав, как кто-то шевелится за дверью, он негромко спросил: «Кто там?» «Это я, Джейнсис. Ты уже вернулся?» «О, да ты не терял время зря», — улыбнулась девушка, входя в комнату. «Давай-ка я тебя сменю. У тебя усталый вид. Почему этим делом не занялись Сибел или Миноли?» «Айвас отказывается иметь с ними дело, пока их не представят ему по всей форме. А для этого нужно собрать вместе лорда, предводителя веера и главного мастера». На лице Джейнсис промелькнула досада. «Иногда мы сами себе усложняем дело. Отдохни, Джексон, я тебя заменю. Выпей кла, пока он еще не остыл». Взяв у него из рук летописи, Джейнсис расправила страницы на поверхности панели. Но все же мастер Бинтон и те, кто были здесь вместе с ним, правильно поступили, ограничив доступ к Айвасу. «Пожалуй, трудно даже представить, что люди начнут у него выспрашивать», — ответил Джексон, а сам подумал о том, как много он наболтал в ответ на вопросы Айваса. К тому времени, когда он покончил с кла, который оказался не столь горяч, как хотелось бы, но все же придал бодрости, Джейнсис покончила с первым томом и взялась за следующий. Джексон задумался. «Интересно, сможет ли он включить в список свою супругу, леди Шару?» Она так разволновалась, когда он поведал ей, что Айвас хранит медицинские познания предков. Двое из ее пациентов страдали от мучительных болей, которые никак не удавалось облегчить снотворным бальзамом. День ото дня они медленно угасали. Мастера Алдаева, к которому Шара обращалась за советом, эти недуги тоже поставили в тупик. Тут Джексон напомнил себе, что мастер Алдаев, главный целитель Перна, имеет большее право на встречу с Айвасом. Джексон редко использовал свои привилегии лорда, но все же, когда речь идет о жизни и смерти, наверное, можно сделать исключение. «На сегодня достаточно, мастер Джейнсис», — негромко сказал Айвас. «Запас энергии почти на исходе. Чтобы его пополнить, нужно не меньше часа яркого солнечного света. Если удастся расчистить остальные панели, питания будет хватать на более длительный срок». «Я сделала что-то не так?» – смущенно спросила Джексона девушка. «Вовсе нет», – засмеялся тот. «Просто он получает питание от тех панелей, которые вы с Пимуром раскопали на крыше. Это солнечная энергия. А солнце уже давно зашло». Он широко зевнул. «Совсем поздно, пора и нам с тобой передохнуть». Джейнсис обдумала его слова, потом потянулась к почти пустому кувшину с кла. «Нет, я уже выспалась. Пойду заварю свежего кла. Он нам пригодится, когда народ начнет съезжаться». Она быстро вышла. Джексону нравилась Джейнсис. Еще не так давно они вместе посещали лекции в цехе кузнецов, и молодой лорд помнил, что она занималась куда усерднее него, и обнаружила несомненный талант к механике и кузнечному делу. Она по праву заслужила звание мастера. Джексон слегка удивился, когда Джейнсис с Пьемуром так неожиданно поладили, хотя Шара всем сердцем одобряла их союз. «О долгих скитаний по Южному у Пьемура развились кое-какие странности», — утверждала она. «И чтобы снова стать нормальным человеком, ему необходима прочная привязанность». И уж, конечно, дерзкий молодой орфист поможет Дженсис поверить в себя и преодолеть робость вследствие того, что она росла в тени своего знаменитого деда Фондарелла. Джексон отлично помнил, какая она искусная чертежница. Усталость давала себя знать, но ложиться ему не хотелось. Он побрел к выходу и, кивнув двум утомленным стражам, вышел в ночную прохладу. Поднявшись на холм, образованный выброшенной при раскопках землей, он остановился на вершине. С соседнего кургана донеслось приветственное ворчание Рута, и Джексон послал белому дракону мысль, исполненную любви и нежности. Сейчас Джексон испытывал чувства, которыми не делился даже с Шарой. Ему казалось, что он отвечает и за этот древний поселок на плато, который они открыли они с Рутом, и за Эйваса, которого откопал своими руками. Слушая, как машина перечисляет имена первых колонистов, Джексон думал о том, кто были его предки. Он всегда страдал из-за того, что его отцом являлся честолюбец Фекс, и, может быть, именно поэтому он так редко пользовался многочисленными привилегиями, которыми по традиции обладал любой из лордов. Лорат Тылгарский отнюдь не чванлив, но он, должно быть, ощутил законную гордость, узнав, что его прародители Салах Тылгар Андиар и Тарви Андиар, грох разумный человек, но мысль о том, что его прямой предок, всемирно известный герой, должна вселять в его сердце бесконечную гордость. Вот только почему Форт Холл не назвали именем доблестного адмирала Бендена, и почему Холт Бенден находится на востоке, и еще почему Эйвас так мало знает о драконах? Удивительно, наверняка их ждут впереди новые захватывающие открытия. «Я слушал, о чем рассказывал этот Эйвас», — проговорил Рут, соскользнув по склону к тому месту, где стоял Джексон. «Так это правда, что мы эксперимент?» Рут пододвинулся поближе и положил голову на плечо друга. «А что это значит, эксперимент?» Джексон уловил в тоне своего дракона недовольство и с трудом сдержал смешок. «В высшей степени счастливый случай, дружок, хотя для нас нет никакой разницы, откуда взялся твой драконий род», — веско заявил он. «К тому же ты и так знал, что драконы, сородичи огненных ящериц, происходят от них. С какой же стати тебе беспокоиться о своей родословной?» «Сам не знаю», — необычно тихо и неуверенно ответил Рут. «Как ты думаешь, этот Эйвас хороший?» «По-моему, да», — сказал Джексон после недолгого раздумья. «Полагаю, все будет зависеть от нас, от того, как мы воспользуемся теми сведениями, которые он откроет нам. Если он поможет избавить Перн от нитей... Но если это случится, драконы больше не будут нужны, ведь так?» «Что за ерунда?» — резче, чем ему хотелось бы, — ответил Джексон и порывисто обнял Рута за шею, спеша его успокоить. Прижавшись к теплому плечу дракона, он стал поглаживать его по шее. «Разве может Перн обойтись без драконов? Поверь, вам по плечу куда более полезные и менее опасные дела, чем борьба с нитями, и не надо тревожиться о будущем, дружок». «Интересно, слышали ли Леса, Флар и Фнор что-нибудь подобное от своих драконов?» – размышлял Джексон. Он знал, что другие всадники не придадут особого значения этим опасениям, ведь они готовы на все, лишь бы избавить Перн от нитей. Все знали, что Флар сделал это главной целью своей жизни. «Пойми, Рут, у тебя нет никаких причин для беспокойства. Боюсь, пройдет еще немало лет, прежде чем небеса Перна навсегда очистятся от нитей. Возможно, Айвас гораздо больше, чем мы, знает про эти аортовые облака, другие планеты и тому подобные премудрости, и все равно он всего лишь говорящая машина, а слова, они и есть слова».